Пиромант, том 4, глава 1. Илидиль взмахнула руками, и пламя моей плети раздулось, увеличив ее примерно вдвое по длине. Благодаря этому возвращенные учителем Элирисом через дендромишени опалились. Я влил еще немного маны, и они вспыхнули ярче, но и девушка не осталась в стороне. Опять пассы верхними конечностями, и огонь взмылся столбом вверх. Пара минут, и от трех манекенов ничего не осталось. Стоило признаться, что движения ее завораживали и больше походили на танец, чем на банальную помощь в концентрации. Стоящий сбоку в стороне от нас мастер Электро довольно улыбался и кивал головой, а вот Миримар Китаран ободряюще похлопал в ладоши. Фай чуть ли не подпрыгивал от восторга, мастер Арвандер же имел каменное лицо, хотя от такого холодного дядьки иного и не ожидал. Вообще странно, что он не креаюзает как основную стихию. «Дель, ты прекрасно справляешься с поддержкой пиростихии его высочества», похвалил лорд Китаран свою дочь, отчего та опустила голову, смущаясь и не в силах скрыть радостную улыбку. «Поначалу мне не нравилась идея тренироваться с невестой. Зачем ее анима, когда свое есть? Я привык работать один. Даже если выполнял что-то в составе команды, то все равно оставался одиночкой. Зачем доверять кому-то, впадать в зависимость, если можно справиться самому? Конечно, переключаться между стихиями сложно, это выматывает морально, ведь к каждой свой подход и субъективные ощущения. Но задержка в несколько секунд между стихиями гораздо лучше, чем надеяться на помощь кого-то еще. А если что-то случится, стихийник ведь тогда значительно потеряет в своей мощи, и это не говоря о неудобствах и панике в сложившихся экстренных обстоятельствах. И все же я отпустил ситуацию и отнесся к тренировкам как к новому опыту. Пусть поначалу пришлось потратить время на синхронизацию, что раздражало, затем получил удовольствие от процесса. Отвечать за один аспект магии гораздо проще, не нужно напрягаться, а эффект такой же сильный. Но, разумеется, это вовсе не значило, что теперь собирался полагаться на поддержку компаньона. Сдель, как называл ее отец, за короткое время совместного путешествия мы перешли на «ты». Я не чувствовал себя неуютно рядом с ней, но и говорить нам по сути было ни о чем. Она рассказала о себе, укрепив образ наивной и избалованной роскошью девушки. Мне же поведать было нечего по понятным причинам, да она и не спрашивала. Возможно, сама надумала себе ужасов о плене и не хотела знать подробности. К слову, невеста начала звать меня Миром, что на местном наречии не имело подтекста. С Элидиль было легко, добрая девочка и ребенок по сути. С ней мои страхи и прошлое иного мира будто испарялись, оставляя простого парня. Но это не значит, что испытывал романтические чувства. Дель так не похожа на Алиат или других моих женщин здесь, что наши отношения продолжали быть лишь дружеской игрой. Как я и предполагал, отец отправил два поддерживающих отряда гвардейцев. Выглядело это так, будто они должны были обеспечивать мой статус как принца Эмрата. Иначе зачем выставлять на показ символику принадлежности к Дейрин? Вышивка на их халатах выглядела на грани городского наряда, нежели походного, а ведь у них была одежда в том числе и официальная. Собственно, как и у меня с Этрианом, чему тот был почему-то рад. Мейн же, как всегда, в нейтральном наряде, белая ворона среди нас, даже если не считать его снутый капюшон. Сложно было не заметить настороженность совершенно всех по отношению к парню с маской. Его демонстративно избегали, что было несложно, так как Мейн и сам предпочитал держаться в стороне. Лишь я общался с ним с улыбкой на лице. Да и Триан, пусть ксилторец и выказывал свое фи, воспринималось это как-то по-доброму, дружеским подколом. Только мы вдвоем могли прикоснуться к нему, как и он к нам, а ведь в местной культуре вшита тактильность. «Ты его совсем не боишься?» — спросила меня как-то Дель. Мы в это время находились верхом на лошадях, а Мэйна вообще не было видно, так как ушел далеко вперед. «Кого?» — не сразу понял я, лишь секундой позже пришло осознание. «Мэйна Левина, что ли?» — она кивнула. С чего мне бояться собственного слугу, которого сам себе выпросил у брата? Я тихо засмеялся. Говорят, у него обезображено лицо, приглушила она голос. Смотрела на меня так, будто сообщает величайшую тайну, что вызвало у меня еще один небольшой приступ смеха. Прекрати, я ведь серьезно. Почти обиделась она. Вообще-то, я огляделся по сторонам, после чего наклонился к девушке и продолжил громким шепотом, я видел его лицо. Правда, глаза ее округлились, она также склонилась ближе ко мне, и какое оно, выдержав драматическую паузу, ответил, он ужасный красавец, что, заморгала она, он очень красивый, Никаких уродств я там не увидел. Думаю, он прячет лицо для того, чтобы не завидовали сослуживцы и женщины не осаждали. Только ТС. Прижал я палец к губам. Это тайна. Я никому не расскажу. Дель усердно закивала. Не знаю, что там у него произошло, но теперь он очень трепетно относится к внешности и никому лица не показывает. Не стоит нарушать его личное пространство. Хорошо, каждый имеет право на свои тайны. Мне совершенно не хотелось говорить о правдивости слухов. Да что эти вылизанные фарфоровые куклы в принципе могли знать о красоте. Когда заходили в деревни, то производили фурор, занимая все номера местных гостиниц. Сбегалась толпа посмотреть на знатных особ. Дель всем улыбалась и махала рукой. Парни и девушки смотрели на нее как на богиню, что было очень странно. В принципе, на меня тоже пялились, но в отличие от Элидиль никакого удовольствия от этого не получал. Когда семейство Китаран покинуло наш отряд, на очередном привале я сел рядом с мастером Элирисом, чувствуя при этом неловкость. По сути, мы двое остались высокими аристократами. «Ты можешь разделять трапезу с друзьями», — мягко сказал он. «Не обязательно скрашивать общество старика, ведь мы находимся в неформальной обстановке. Спасибо, обожаю этого мужика». Судя по всему, слухи о моем поступлении в королевскую маг-школу взбудоражило общественности. В этом году конкурс на одно место обещает бить рекорды. Кроме того, многие элитные учителя возобновили контракты на этот срок, как тот же Элирис и Арвандер. Что с Анрис, я пока не знал, но и она наверняка найдет способ задержаться в столице Эмрата, чтобы кошмарить меня своими опытами. За время подготовки к путешествию Рэй навестил Шрей, тот искренне удивился тому, чем его подруга занимается в Ильмарине, но при этом не разозлился и передал успокаивающее сообщение для меня, типа, он доверяет девушке и мне стоит. «О, ты еще не ел?» – удивился я, найдя Мэйна в стороне от лагеря. Мужчина сидел на поваленном стволе и задумчиво смотрел вдаль. Он скинул капюшон, так как за деревьями и кустами не было видно остальных. «Вы что-то хотели? Опять ты выкаешь?» Вздохнул я и положил ложку своего овощного рагу в рот. Увы, мясная диета с началом поездки отменилась. Пообщаться хотел и вообще посмотреть на тебя. Ты ведешь себя страннее обычного. Неужели из-за гвардейцев? Он ничего не ответил мне, лишь уткнулся в свою миску и смотрел туда несколько секунд прежде, чем стянуть снуд. Как я уже видел не раз, поднял руку с едой выше головы и, раскрыв рот, влил в себя содержимое. Тебе удобно принимать лекарства? Наверное, влил бурду в рот и вкуса не почувствовал. Мэйн посмотрел на меня как на идиота, на что я засмеялся. Да не будь ты таким занудой, будто язык проглотил, улыбался я. Эти китараны уже не с нами, так что можно снова начать тренировки на мечах. Ты ведь проведешь со мной спарринг? Его лицо перекосило, будто от боли. Парень отвернулся и натянул снуд. Эй, ты чего? Растерялся я. Не хочешь, так и скажи. Оставив свою миску на стволе дерева, он спешно потопал в лес. «Да что с ним такое случилось-то? Живот скрутило», — сказал вдогонку, но ответ, разумеется, не получил. «Ксандр», — на плече появился Рэй с обеспокоенным лицом, «что-то мне не нравится состояние этого магзверя. Так и мне, странный он какой-то. Может, проклятие, но почему он скрывает это? Неужели сам не может избавиться? Так почему помощи не попросит? Какое еще проклятие? Не понял я. Посмотри на его структуру. Время от времени с ней что-то происходит, как сейчас. Думаю, он испытывает сильную боль. Оставив свою миску, я побежал вслед за Мэйном. Магическое зрение позволило увидеть след его ауры, что насторожило. Обычно эльфы следили за таким. Парень обнаружился сидящим на земле. Он обхватил живот руками и уперся в ствол дерева лбом. Его структура вибрировала хаотичными волнами, чего по идее вообще не должно происходить. Почему-то мне это напомнило пытки в черном доме. Неужели он действительно испытывает боль, подобную той? Мэйн, позвал я его, и парень вздрогнул. Что с тобой? Уходите? Его голос прозвучал на удивление спокойно и холодно. Эльф медленно поднялся на ноги, но так и не повернулся ко мне лицом. Я же вижу, тебе больно. Если не можешь справиться, то я помогу. Каким бы ни было проклятие или недуг, нет причин прекращать попытки излечиться. Можем мастера Элириса попросить, он сильный маг и много чего знает. К тому же, неплохой алхимик. Это вас не касается, все его голос дрогнул в конце фразы. Мэйн, ты сначала поездки сам не свой, я ведь беспокоюсь. Он снял маску и медленно повернулся ко мне. Губы искривлены в оскале, глаза почти целиком заняты голубой радужкой, а в ней узкий вертикальный зрачок, почти полоса. Я снос сказал. Его голос был то ли рычащим, то ли шипящим, что звучало жутко вкупе с внешностью сейчас. Еще и уголки губ расширялись, лишний раз напоминая, что шрамы вовсе не простые. Это вас не касается. Мужчина применил технику рывка, в мгновение оказавшись прямо перед моим носом. От неожиданности я попятился и упал на пятую точку, изумленно смотря на громилу снизу вверх. «Убирайтесь все!» — громко прорычал он, звучало жутко. Возможно, даже использовал какую-то технику, так как мое тело прошибло волна мурашек от ужаса. Хотелось вскочить и убежать, обзор сузился, но чувство неправильности происходящего не покидало. Сглотнув, нашел в себе силы заговорить. «Зря стараешься!» Поднявшись на ноги, отряхнулся от мусора. Постарался вести себя как можно спокойнее, хоть руки и дрожали, а сердце стучало где-то в области глотки. Я избегал смотреть на него, отчего стало легче. «Это клоунада лишняя», — продолжил я. «Неужели и правда наивно полагал, что сможешь оттолкнуть меня таким дешевым фокусом? Что бы ни случилось, ты всегда можешь обратиться ко мне. Да ты наверняка и сам это понимаешь». Развернувшись, направился обратно к тому месту, где остались наши тарелки. Видит Кареллан, мне стоило титанических усилий не сорваться на бег. Липкий страх окутывал душу, перед глазами плыло, а за спиной будто находилась смертельная опасность. Пришлось минут пять потом сидеть в легкой медитации, чтобы вернуть себе спокойное состояние. Почти сразу появился Рэй и сообщил, что Мэйн его прогнал. Я поел и забрал посуду слуги тоже, так как тот не вернулся. Лишь когда выдвигались на следующее утро, стало понятно, что его лошади нет. Интерлюдия. Мэйн смотрел вслед дрожащему от страха мальчику и корил себя за то, что перешагнул черту. Конечно, боль съедала его последние дни и мешала трезво мыслить, но не до такой же степени. Каждый раз, когда возникала ситуация для исполнения приказа хозяина, парень испытывал боль, так как не хотел подчиняться. Содержимое проклятой шкатулки перевернуло его мир с ног на голову, и он уже не знал, чего хочет на самом деле. Воистину, знание – боль, а неведение – блаженство, как и слепая вера в идеалы. Он рожден быть чьей-то игрушкой, так не пора ли принять это и смириться наконец? Нет, что-то внутри постоянно сопротивлялось слепому следованию чужой воли. Не первый раз он подчинился внутреннему компасу, отчего вновь испытывал разочарование в жизни. Все потеряло смысл, иссякли моральные силы просыпаться по утрам, ходить и что-то делать. Вновь он ощущал себя пустой куклой, оболочкой, имитирующей эльфа. Да и был ли он хоть когда-нибудь кем-то помимо магического животного, и все же, он почти выполнил обещанное. Подкрался к самой черте, но мальчишка раскусил его, хоть и испугался по-настоящему. Если и существовала защита, она не сработала. Будет ли этого достаточно? Вряд ли, надо пробовать еще и еще. Все что угодно, лишь бы не прибегать к колбе в поясной сумке. Смотрю, тебе уже лучше. Мэйн вздрогнул, совершенно не ожидая, что поблизости окажется наблюдатель. К счастью, или же сожалению, это был хранитель младшего принца. Он пронзительно смотрел сверху вниз на парня, который вернулся к обычному облику сразу же, стоило адмиру скрыться из виду. Зачем ты прогнал его? «Глупый зверь», — не унимался фей, — «тебя это не касается, дух, так же, как и его», — хмыкнул Рэй, — «ты что-то скрываешь, я ведь вижу, такой же лживый, как и все эльфы, не понимаю, отчего Ксандр с тобой возится, не зли меня, дух, уходи по-добру по-здорову, а то что», — Мэйн замер на пару секунд, после чего взмахнул рукой, отправляя в полет фантомную ящерицу с крыльями. Рэй ожидал чего угодно, но не трюк существа из астрала, потому увернулся в последние моменты и испарился в воздухе. Но Мэйн знал, что тот улетел, так как видел это особенность магических животных. Благодаря Кирайон мог чувствовать пространство вокруг на всех уровнях бытия. Крылатая ящерка вернулась к создателю, но распалась дымом до того, как успела сесть на его ладонь. Мэйн тут же развернулся и направился в сторону, противоположную лагерю. Пов, Мэйн появился в обед, отчитался главе группы и даже не посмотрел на меня. Было интересно, попросит ли он тарелку обратно, но этого не случилось. Парень банально пропустил раздачу еды. Что случилось? Слегка толкнул меня в бок локтем Этриан, когда сел рядом с миской. Поссорился с любимчиком, тебе не кажется, что он стал странно вести себя? Не страннее обычного, парень пожал плечами. Может, разве что стал еще более молчаливым. Потренируешься со мной, без проблем. Да и тебя мы шли чуть больше недели, Прямо с порога нас приняли местные стражи порядка. Конечно, не как преступников, а как почетных гостей, после чего заселили в местную элитную гостиницу. Она напоминала мне здание в Ительмасе, такое же огромное и красивое, плюс парк вокруг. И снова спасибо мастеру Иллирису, он настоял, чтобы меня не трогали до следующего дня. Тиаранон и Лассандаран встретил меня как дорогого гостя, даже общался как с равным. Не знаю, чего он хотел этим добиться. С нами за столом сидели его супруга и младший сын с женой. Старшая дочь, как я понял, вышла замуж и жила в другом городе. Еще был мужик по имени Алмир, приходящийся кузеном лорду. По сути же, Тиаранон мой дядя, Калвар троюродный брат, пусть по закону мы и чужие. Эти правила распространялись на наследование в первую очередь, но почему-то считалось нормой не общаться с родственниками после перехода в новую семью. Именно поэтому моя мать контактировала только с дедом Адмиром после замужества. Говорили за столом о всякой ерунде, как, например, прорезание зубов у младшего сына Калвара. Кому вообще может быть такое интересно? Спрашивали меня о здоровье отца и братьев, когда ждать свадьбу Кальвера и скоро ли Ларгос найдет себе спутницу. Я дважды пытался завести разговор о цели своего визита, но оба раза и Лассандараны уводили беседу в иное русло. «Простите, ваше высочество», — наконец ответил лорд, «но встреча с вашим прадедушкой невозможна по объективных причинам. Сожалею, что мастер Иллирис ввел вас в заблуждение и этот путь вы проделали зря». «О, нет», — улыбался я, — «мастер предупреждал, что это практически невозможно, что дедушка Адмир живет затворником глубоко в глуши и тропинки к нему заговорены. Дело не только в этом. То, что я вам скажу, наше семейное дело, и очень надеюсь, что услышанное останется в этой столовой». «Разумеется, лорд Илласандаран», — вежливо поклонился я ему, — «мы глубоко уважаем своего архимага, но он, к глубочайшему сожалению, уже не совсем вменяем». «Что вы хотите этим сказать?» «Не понял я. Его изоляция – единственно верный выбор, направленный на благо окружающих. Разум с возрастом становится менее твердым, а чувства притупляются. Магия подчиняется все сложнее и может выходить из-под контроля. В таком случае семья просто обязана позаботиться о том, чтобы простые эльфы не пострадали, как и сам маг. Чем больше говорил Тиаранон, тем страшнее мне становилось. Дядя по сути признавался в том, что оставил старого деда умирать в одиночестве в лесу. «Вы что, бросили его?» Я не узнал свой голос. Дядя засмеялся и покачал головой. «Не надо так реагировать, ваше высочество. За ним есть кому ухаживать. Я лично навещаю его раз в месяц. То есть вы можете провести меня к нему?» «Нет». «Почему?» «Для начала, это небезопасно для вас. Затем, сам дедушка Адмир не желает никого видеть. Это проклятие многих долгоживущих эльфов. Тратить время и силы на мифический философский эликсир вечной жизни. Когда же смерть стоит за порогом, бездарно упущенные десятилетия в погоне за пустой мечтой начинают давить, приходит апатия и разочарование. Ему идет 321 год, почтенный возраст для любого эльфа. Мысли в голове путались. А как же счастливая старость? Почему дед не в окружении своих потомков? Почему он в одиночестве в лесу, хотя всем понятно, что скоро умрет? Разве сейчас и Лассандараны не упускают шанс провести с легендарным родственником его последние годы жизни? Я хочу его увидеть. Я ведь сказал, ваше высочество, это невозможно. Просто покажите, в какой стороне его искать. Мне больше ничего не нужно. Повисла недолгая пауза, в течение которой глава задумчиво смотрел на меня. Хорошо, но только если вы не останетесь один. В зачарованном лесу легко заблудиться и потерять годы. Это уже не говоря о таящихся там опасностях. Боюсь, тогда ваш отец не оставит такую оплошность с моей стороны безнаказанной. Не волнуйтесь. Просто, я себя не прощу, если даже не попробую. Постарался сказать как можно более печально, сам же ликовал. Чтобы я и не нашел деда. Ха, у меня есть Рей. Глава 2. Пов. Заколдованный лес внешне не отличался от обычного. Хоть простыми глазами на него смотри, хоть красными. «Это лишь опушка», — улыбался мастер Иллирис. «Он вызвался сопроводить нас, а точнее, меня, двух моих слуг и 10 гвардейцев. Последние были явно недовольны перспективе провести время на природе, а не в комфортабельных номерах городского отеля, но мне как-то пофиг». «Значит, Тиаранон поведал тебе тайну?» — подмигнул учитель. «И чего это он так радуется? Скорой смерти архимага родного города?» «Вроде того», — нахмурился я. «Не думал, что он расскажет, и уж тем более, допустит тебя, ведь формально ты не Илласандаран. Знаю, глупость полная, но так решил глава. Кто я, чтобы спорить? Всего лишь представитель младшего дома, так что либо сын Калвара, когда подрастет, либо его дочь, на худой конец отпрыск Алмира. Говорят, у одного даже почти получилось. Он приободряюще похлопал меня по надплечью, так что появились смутные сомнения, о какой именно тайне говорил мастер. Рад, что ты все же здесь. Уверен, ты справишься. Идти нужно. Он протянул руку вперед, на северо-восток. Мимо границы вряд ли пройдете. В вашей группе профессионалы. Да и ты, мой дорогой ученик, совсем не прост. Он засмеялся. Ладно, удачи. Я верю в тебя. Он развернулся, отошел на несколько шагов, помахал рукой и скрылся из виду окончательно. И что это сейчас было? С пригорка открывался потрясающий вид на часть города. Так что неудивительно, что сюда вела тропинка и находились столики со скамейками. Что дальше, юный господин? Хмыкнул подошедший ко мне Этриан. Вообще-то, вам всем здесь быть не обязательно, сказал я громко, смотря на гвардейцев, что сидели по лавкам и тоскливо смотрели на город. Я сам справлюсь, можете возвращаться. Ну уж нет, Этриан покачал пальцем, ваша жизнь теперь полностью наша забота. Если что-то случится, то нам можно не возвращаться, король шкуру сдерет и пустит под трибунал. К тому же, воитель никого не пустит без вас, так распорядился глава Илласандаран. А посему, парень неожиданно схватил меня за руку, после чего я обнаружил на своем запястье затянутый ремешок. Второй конец находился на слуге. Это как понимать, возмутился я и попытался расстегнуть путы, но не нашел креплений, будто все было цельным. Посмотрев на поясок под иным углом, обнаружил руническое плетение. Древние письмена, что выглядит угловато и грубо по сравнению с современной эльфийской вязью. Этриан, простите, ваше высочество, но я вас слишком хорошо знаю. Так что или со мной, или никуда. Признайтесь, ведь сбежать хотели, я угадал. Я фыркнул и скрестил руки на груди, благо длина около метра позволяла двигаться без особых стеснений. И ведь не поспоришь, гаденыш видел меня насквозь. Вот и отлично, улыбнулся он, а теперь можно отправляться в путь. Нам ведь туда, я видел, куда мастер Лирис указал. Где-то через 2 часа пути мы столкнулись с границей. Просто почувствовали ее, когда вошли. Я огляделся, но кроме странного фона ничего не заметил, так что вопрос о том, в чем заключалась особенность данного леса, оставался открытым. Судя по описанию, оно связано с ощущением пространства и времени, а с этим Рэй умел справляться. Собственно, его я и выдернул из зоны комфорта, где тот отдыхал. «Странное местечко», — сказал он, потянувшись будто ото сна. «И это весь твой вердикт?» — хмыкнул я. В это время гвардейцы зачарованно смотрели на фея. Личный хранитель — редкость, доступная лишь избранным. Иногда я забывал о своей уникальности. «Ну, где-то поблизости определенно должен быть Динами», — пожал он плечиками. «Столько энергии не могло взяться из ниоткуда. Пусть ее внешне мало, не стоит обманываться, ведь площадь задета большая». Он положил ладонь козырьком над глазами и принялся мотать головой с умным видом. «То есть это не отдельная ловушка?» — решил я уточнить. «Нет, это точно масштабное заклинание. Давай я лучше осмотрюсь». Фей полетел вглубь леса, а я вернулся назад, миновав границу. Здесь стоило нарисовать метку, и желательно помассивнее, чтобы энергии хватило на большое расстояние. Я, как создатель, буду видеть ее сквозь любые преграды. Ушло где-то 30 минут моих запасов маны, так что чувствовал себя уставшим. Гвардейцы тем временем разбили небольшой лагерь и вскипятили воды для чая. Как долго мы будем здесь находиться и что вообще ищем, они не знали. Точнее, понятно, что архимага, но как конкретно это будет происходить, загадка. Собственно, и для меня в неком роде тоже. Многому же вас научили, протянул Этриан. Это изучается на 2-м курсе маг-школы, так как потом начинается 1-я полевая практика. Уверены, что здесь все настолько же серьезно? Без понятия, пожал я плечами и пригубил настойку местной травы, именуемую чаем. Но мы ищем 300-летнего архимага, не думаю, что будет легко. Вы ведь понимаете, что можете не найти его. Я думал об этом, но не хотел признаваться. Кто вообще не надеется на успех, даже не приступив к делу? Если не получится, то попытаю счастье на каникулах между курсами. Что дальше делать? Продвинемся глубже, пока подождем Рея, дальше видно будет. Народ уже начал скучать, Этриан успел сходить отлить, Когда явился Орлей, нашел, радостно воскликнул он, это испытание, какое еще испытание, не один я был удивлен, я встретил, он то мне и сказал, кого встретил, вместо имени или того, что должно там быть, я услышал невнятный звук, который тут же забыл, а, так я сказал же, я перевел взгляд на Итриана, но тот также выражал недоумение на лице и пожал плечами, что-то об этом говорил Рэй еще давно, об отсутствии имен у духов, либо когда это наименование не относится к миру живых. Похоже, это было проявление эффекта в реале. «Неважно, продолжай», — махнул я рукой. «Так я и говорил, а ты меня перебил. В общем, лечу я такой, и вдруг чувствую, кто-то есть. Смотрю, а это дух, причем не злой, обычный натурлимент. Подозвал меня такой, начал расспрашивать, кто я и откуда, о себе рассказал. В общем, сидит в этом лесу давно». А сейчас ему поручили миссию проводить испытания. И главное, он не один тут такой. Да и вообще, ловушки, загадки, лес набитыми. Один парнишка запутался в сетях и провисел вниз головой, пока за ним не пришли и не забрали, фей радостно смеялся. А другой ходил по кругу 3 дня, представляешь, и так и не понял, что случилось. Но это ладно, еще один эльф прожил в лесу месяц, всем надоел, так что у него стащили еду, чтобы ушел поскорее. А те, кто прошел дальше, вообще умора. Он начал кружить и хохотать, да только вот никто его радости не разделял. Мелкие проказы лесных духов могут быть опасны, и это хорошо, когда сущности нейтральные. А если негативный кто попадется, служитель демонов, Орлей, тут опасно вообще, он замер и задумался, после чего обвел эльфов взглядом и опять посмотрел на меня. Не знаю, вы живые, довольно нежные, но если далеко не ходить, то, думаю, не очень опасно. Все местные духи служат моему деду? Нет, мотнул он головой. Никто местному магу не служит, они с ним договорились. Точнее, он разрешил им развлекаться с тем условием, чтобы никого не убили. Взамен их никто не трогает. Так, протянул Итриан, мы возвращаемся. С чего это вдруг? Поразился я. Договор был, что лес зачарован, а не что кишит непуганными элементалями всех мастей. Соваться туда чистый мазохизм. Эй, мы даже и войти не успели. Возмутился я. И вообще, я ваш наниматель, ясно? Вот и приказываю. Идем в чащу. Рэй, веди. Парни были недовольны, но быстро собрались. Один Мейн вел себя нейтрально, будто ему все равно. Со мной с того дня он и словом не обмолвился. Внезапно пропал один из гвардейцев, случайно заметили. Пришлось возвращаться. Но тот как сквозь землю провалился. Здесь Рэй завис передо мной, указывая вперед. Присмотревшись, увидел нечто вроде конвекции тумана, только магического и очень слабого. На общем фоне не так просто было его разглядеть. Что здесь? Ловушка, разве не ясно? Фей посмотрел на меня как на идиота. Ваш эльф там внутри. Я вздохнул в разочаровании, так как не хотел задерживаться, но делать нечего. Для начала решил использовать рассеивающую печать, но та прошла насквозь и ничего не произошло. Итриан покачал головой. И все же не всему вас учили. Парень порыскал немного в поисках ветки, после чего нарисовал круг вокруг ловушки диаметром 3 метра. Не думаю, что он скоро поймет, что случилось, пояснил слуга, так что проще и быстрее помочь ему извне. На одинаковом расстоянии организовали 3 контрольные точки, где начертили также на земле рунические печати. Гвардейцы помогали, я же внимательно смотрел, пытаясь понять механизм. Рэй также с интересом наблюдал за тем, как пленника буду извлекать. Наконец, парни просто преклонили колени и начали вливать кинетику, повторяя символы. Заполнив печати, они обволокли круг, после чего эльф просто появился в центре, будто вылез из пустоты. Он с недоумением обвел всех присутствующих, после чего взгляд упал на землю. Это же, он схватился за голову. Какой я идиот, это все замечательно, но может пойдем уже, с нетерпением поинтересовался я. На процедуру ушло минимум 30 минут, и это не считая времени, что мы искали пропавшего. Стойте, еще один, раздалось сзади, когда мы даже отойти не успели. В смысле, воскликнул я, похоже он отошел, когда мы освобождали. На этот раз Рэй сам быстро нашел нужное место, после чего пропал для нас, а через несколько секунд эльф вывалился из ловушки с уже знакомым недоумением на лице. «Так, вы можете смотреть под ноги?» Я обвел гвардейцев взглядом, те же молчали, и мы пошли снова. До странного существа так и не смогли дойти до наступления сумерек. Все потому, что эльфы продолжали пропадать поодиночке, проваливаясь в мелкие ловушки. Это не были арканы в обычном понимании слова, они реагировали именно когда поблизости никого не было. Достаточно было отойти по нужде или банально отстать. Такая жертва будто оказывалась в одиночестве и начинала плутать на месте. Кричи, не кричи, никто не услышит. Ритуал на разблокировку изнутри занимал еще больше времени, чем снаружи. Мне было проще самому доставать каждого через Рея, подпитывая того. Это ужасно бесило и утомляло. Я выбился из сил, так мы и остановились на ночевку. «Вообще-то ты мог войти вместе со мной на более низкий план реальности», сказал Рей, сидя у меня на груди. «Уже весь лагерь спал, да и я сам находился на грани, так как был измотан. Ты ведь это не вслух?» «Нет, конечно. А другие могут войти?» «В принципе, да, но сложно. Сил твоих не хватит надолго, да и моих тоже. С тобой же у меня связь. И зачем входить?» Зевнул я. «Изнутри проще разрушить, да и видно гораздо лучше все ловушки. Твоя печать вполне бы справилась, если в правильное место ее приложить. Я бы столкнулся с жертвой нос к носу». «Нет, конечно», засмеялся тот. «В таком кармане вашего субъективного пространства очень много. Странно только, что оставившего эти ловушки поблизости не было. Ты знаешь, кому они принадлежат?» Поразился я. «Кому конкретно, нет, но создателей определенно было много, или времени для всего этого. Знаешь», прищурился он, «если мы сами нырнем в нижний план, то все эти ловушки будут нипочем. Быстро найдем деда и по домам. Если бы, мы ведь от этих провожатых так легко не отделаемся. Я не смогу всех протянуть», он активно замотал головой. «А я не знаю, как снять эту гадость». Я поднял руку и потер кожу под пояском. И огонь пробовал, и кинетику, и обычный меч. Все бесполезно. Похоже, надо расшифровать надпись, но тут половина символов мне незнакома. Учебников, как ты понимаешь, тоже рядом нет. Давай возьмем его с собой, а сил хватит. Ну, он же один, неуверенно ответил Рей. Ладно, даю добро. Но надо спешить тогда, а то время потеряю из-за смещения. Я уже начал проваливаться во тьму сновидений, когда отвлек назойливый голос. Тревога. Не получается. Ты о чем вообще? Мысли не хотели опять собираться в кучку. Не могу переместить тебя и Этриана, хотя вы оба готовы. И что это значит? Или здесь есть запрет на подобное, что маловероятно, или кто-то не спит? Попробуй позже, вся ночь впереди. Хорошо. Я уже вновь начал проваливаться в сон, но резко дернулся, будто споткнулся. Мейн, он ведь слышит тебя. Так он вроде спит. Уверен, что-то я уже сомневаюсь. Просто подожди несколько часов и пробуй снова. На этот раз я отрубился, так и не услышав ответ Рея. Утром меня кто-то растолкал, спать хотелось сильно, даже несмотря на твердую землю вместо матраса. Лишь спустя несколько секунд вспомнил вечерний диалог с хранителем и распахнул глаза, чтобы оглядеться. Увы, краски, звуки и обилие народа не дало усомниться в реальности мира. Поговорить с духом удалось лишь спустя несколько минут после утренних процедур. Потянул за нить, но тот не появился, лишь подал голос в голове. «Да тут я, тут, почему у тебя не получилось? Все еще не знаю. Попробуем днем. Я отойду в туалет, а ты выруби Этриана. Только убедись, что рядом точно никого нет». В этот раз отряд шел почти след в след, отлучались только по двое. Естественно, я тоже воспользовался этой возможностью. Только потянулся к поясу, как услышал за спиной падение парня. Тут же расфокусировав взгляд и почти подпрыгнул от вопля. Получилось. И что же это тогда было? Поинтересовался я, решив таки закончить дело, по которому отошел от группы. Кто-то следил за нами. Надеюсь, все же кто-то из нашей группы, а не извне. Завершив свои дела, подошел к Этриану и попытался закинуть его себе на спину. Вышло не с первого раза, но Рей помог. Времени не так много, надо было еще вернуться в столицу ко дню Черного Солнца. А это уже меньше, чем через месяц. Время же в пузыре могло длиться своим чередом, и чаще именно ускоренно. Он взаимодействовал с миром мертвых, а там время вообще не отличалось стабильностью. Хвала магии и кинетике, иначе я вряд ли бы смог тащить взрослого мужика долго. Этриан хоть и не имел лишних килограмм, как и большинство эльфов, я был тоще его и ниже, потому весил меньше. Как Рэй и обещал, здесь были заметны все ловушки. Чаще встречались воронки белого цвета, они кружили сантиметров в пяти над землей. Скорее всего, именно в них попадали вчера гвардейцы короля. Их было очень много, видны постоянно, стоит только оглядеться. Даже страшно стало, кто все это наставил, или сколько ему потребовалось времени на это. Реже, но тоже достаточно часто виднелись тропинки. Как пояснил мой хранитель, стоит только ступить на этот путь, как сильно захочется спать. Чем дальше, тем больше сил покидает жертву, свернуть же без посторонней помощи невозможно. Ничего серьезного для конкретного эльфа, лишь сбор энергии. Под землей находились нити, передающие урожай в определенную точку. Это уже была зацепка, но мы не пошли по следам, так как направлялись к загадочному незнакомцу Рея. Пару раз я столкнулся с растяжками, которые были теми самыми сетями, подвешивающими головой вниз. Нить вибрировала и больше походила на паутину. Еще нашлись невидимые препятствия, заставляющие спотыкаться. Также одеяло, придавливающее к земле. Логика у духов, конечно, своеобразная. Хотя им лишь бы посмеяться, еще в динаме возле башни заметил детскую веселость и плоские шутки. Наконец, Этриан зашевелился, так что я прислонился к дереву и опустил его. «Что вообще случилось?» – тихо сказал он, моргая. Осмотрелся и направил на меня осуждающий взгляд. «Ты все же сделал это. А ты чего ждал?» – скрестил я руки на груди. «Эта толпа только мешалась под ногами. Знаешь, кто ты?» «Маленький, избалованный, мальчишка», он делал паузу после каждого слова и тыкал мне в грудь. «Ты вообще хоть осознаешь риски? Получше тебя. Ясно же сказали, нас никто не убьет. Ты настолько в этом уверен, или в том, что среди всего разнообразия элементалей не найдется тот, кто служит прихвостню Лолд, или что тебя никто не покалечит совершенно случайно?» «Не драматизируй», — отмахнулся я. «Ты не все знаешь обо мне. Мне вообще ничего не угрожает. А вот ты зря нацепил эту гадость», — потряс я рукой с ремешком, «так что теперь в одной лодке со мной». Внезапно раздался треск со всех сторон, будто кто-то ломал ветки в промышленных масштабах, и мы выпали в реальность. Тут же стало слышно щебетание испуганных птиц, разлетающихся в разные стороны. «Ура!» — пискнул довольный Рей. «Мы дошли до...» «Начинается...» — тихо пробормотал Этриан, хватаясь за свой меч. «В принципе, мне самому стало как-то жутко. Что это там за дух такой, что столько шума делает?» Глава 3. Медведь. Мать вашу, это был медведь. Огромный бурый медведь. Когда он шел, земля под ним дрожала, а вокруг летали духовные светлячки, придавая инфернальное свечение. Стоило ли говорить, что двигался он прямиком на нас? Этриан загородил меня собой и обнажил меч. «Бегите, ваше высочество», — сказал он. «Да вот только куда?» Шумело то со всех сторон, будто там армия каких-нибудь магживотных. Перевел взгляд на довольного Рея и выдохнул. «Он ведь не желает мне смерти, верно? Страшновато видеть перед собой огромного зверя, конечно, но это ведь какая-то проверка, разве не так?» Я положил руку на надплечье Этриана и попытался выйти вперед, что он мне не позволил. «Ваше высочество!» Преградил он мне путь рукой. «Этот зверь опасен. Магическое животное такого уровня я еще не встречал». Медведь остановился метрах в пяти от нас, после чего прекратился треск вокруг. Странно, что больше никто не появился, откуда тогда звуки? «Кандидат должен быть только один», — громко сказала животное басом. «Таковы условия. Он просто наблюдатель», — выкрикнул я взволнованно. Медведь потоптался на месте, после чего мельтешащие вокруг него огоньки стали медленно разлетаться. Вместе с этим он начал уменьшаться. Не только я опешил от такого поворота, Этриан сам замер. Наконец, загадочное создание приняло размер чуть больше полутора метра и уселось на пятую точку, вытянув нижние конечности. «Сюда», — сказал он, указывая перед собой. Голос стал гораздо менее грозным, пусть и продолжал быть басистым. Я осторожно вышел вперед и сел ближе, не отводя взгляда от длинных передних лап с черными тонкими когтями. Не стоило обольщаться изменениям. По лесу осенью холодный, он хмурый бродит и голодный. Я заморгал, осознавая услышанное. Это будут загадки, медведь, и тут мне в голову прилетела оплеуха, опрокинув на спину прямо на колени слуги. К счастью, кинетика сработала, но я так и замер, не смея пошевелиться, так как медведь продолжал сидеть. Надо мной виднелся замерший в ужасе Этриан, точнее его подбородок. Он также не спешил принимать каких-то действий, пусть и сжимал рукоять меча. «Ты мне нравишься. Дам вторую попытку». По лесу осенью холодный, он хмурый бродит и голодный. Я снова сел и постарался успокоиться. Отгадка определенно зверь, да вот только какой, или не зверь, пресветлый Кареллан, и за что мне все это? «Волк», — раздался в голове голос Рея. «Кажется, забыл как дышать, даже пот на лбу выступил. Но, Похоже, само животное не заметило подвоха. Волк, верно. Следующая загадка. Непоседа пестрая, птица длиннохвостая, птица говорливая, самая болтливая. Я сразу подумал о попугае, но такие вроде в местных лесах не водились. Почему загадки такие сложные? Но положение снова спас Рей. 40. Почему это 40? Почему не воробей? Или соловей? Его весной и летом мы видели одетым, а осенью с бедняжки сорвали все рубашки. Дерево. Тут уж я догадался, благо в лесу ведь находимся, но Рей подтвердил мои предположения. Медведь вскинул лапы и я инстинктивно прикрылся, покрывшись кинетикой. Ты прошел испытание. Как-то странно пролаял он и резко опустил конечности. Можешь идти дальше. Мне хоть кто-нибудь объяснит, какие еще испытания, зачем я должен их проходить. А ты нас проводишь? Обнаглел Рей. Медведь почесал шею и кивнул. Перевернулся на бок, встал на четвереньки и потопал. Ты почему первую загадку не отгадал сразу? Спросил меня Итриан. Перенервничал, типа того. Вот уж не думал, что после всех этих изнуряющих ловушек вдруг окажется, что всего лишь придется ответить на детские загадки. В этот момент я почувствовал себя тупым. Серьезно, детские, не знал, потому что не жил в этом мире, но почему тогда память Адмира не подсказала? Шли мы долго, до самого вечера, у меня живот скрутило от голода. Пытался сказать об этом медведю, но тот был очень занят разговором с Раем и хохотушками. Пытался через Фея повлиять на него, но тот, оказывается, специально дурил провожатого. Рассказывал всякие пакости и небылицы об эльфах, а еще хвалился связью с Карелланом. Здесь столько ловушек, мы за месяц не управимся. Ну потерпи немного. Дотерпели мы до тех пор, пока не стало темно. За все время только раз в туалет позволили сходить, и то потому что медведю самому надо было. По крайней мере определился, что он все же живой, а не дух. Вам прямо. Дальше не пойду. Там, че, блин, переспрашивать я, разумеется, не стал. Стоило медведю скрыться в листве, как мы с Итрианом попадали на землю, чтобы перевести дух. И вот что делать, даже посуды нет, жалобно проговорил слуга. Ах да, точно, воскликнул я. Рей, тот скинул две наши сумки спустя пару минут. Возможности Фея были ограничены, но и этого вполне хватало. Он объяснял, как работают его фокусы с прятанием вещей, но я не совсем понял. Вроде как складывает где-то в нижнем плане, там в принципе и другой дух найти может, но это маловероятно. Когда надо, то просто летает туда и приносит. Воистину твой хранитель незаменим, с восхищением сказал Итриан. Да, я такой. Рей всегда рад любой похвале. Нам крупно повезло, что медведь оказался сговорчивым, еще и провел мимо всех опасностей местных земель. По дороге время от времени на нас поглядывали звери и духи. Не знаю, видел ли их слуга. Те перешептывались, но в контакт не входили. Похоже, Мишка являлся мелким боссом и его слушались. А может, причина была в чем-то другом. Я поймал белку, самую обычную, после чего Итриан разделал ее и бросил в подготовленный котелок. Живности в принципе здесь было предостаточно, но только магическая проявляла к нам интерес. Сытно наевшись, я быстро уснул. Интерлюдия. Мы на ливень висел, подвешенный вверх ногами. Внизу сновали хихикающие духи, напоминающие насекомых. Продлилось это недолго, так как парень извернулся и упал. Он успел сгруппироваться, чтобы приземлиться на ноги и одну руку, второй ловя равновесие. Элементали тут же бросились в рассыпную, задорно крича. Вряд ли они боялись эльфа, скорее просто веселились. Проклятие. Парень ударил кулаком по стволу ближайшего дерева. Уже смеркалось, а он не нашел никаких зацепок. Принц с Итрианом будто в воду канули, никаких следов. Активированных ловушек не обнаружилось, лишь некоторые гвардейцы сами попали в новые во время поисков и пришлось их вызволять. Ничего серьезного, но их было слишком много. Попадались уже и путевые, и сети, так что же ждало в самой чаще? Странным было то, что и сумки пропали вскоре после того, как парочка ушла. Это давало повод подозревать, что принц организовал побег. Ведь Мейн сам слышал, что плел вечером фея о некоем способе уйти одним. Если бы не спешка, он бы никогда не попался в такую глупую ловушку. Но парень слишком беспокоился об умном, но безрассудном мальчишке. Конечно, с ним был Итриан, но могло ли его присутствие спасти? Кому как не мог зверю понимать опасности зачарованного мира для других эльфов? Как Илла Сандараны вообще допустили существование такой зоны настолько близко к городу? Пов, я проснулся от странного ощущения, будто по мне кто-то ползает. Немного приоткрыв веки, скосил взгляд и обомлел. Десятки мелких насекомоподобных духов. Тут же покрылся кинетической защитой и смахнул их. Те зашелестели громче и начали разбегаться. Оказалось, что это был вовсе не шум леса. С Этриана также повскакивали сущности, а тот будто и не собирался просыпаться. Я тут же растолкал парня и принялся проверять разложенные по контуру камни. Цепь не была нарушена, так как эти гады вообще смогли приблизиться к нам, и тут до меня дошло, что они ведь подпрыгнули вверх почти у самой границы и поднялись словно пауки. Запрокинув голову, посмотрел на пустые ветки. Из-за одной из листочка выглядывал мелкий дух, но стоило остановить на нем взгляд, как тут же спрятался. Чувствовал я себя разбитым, как и Этриан. Неизвестно, сколько времени они смогли сосать нашу энергию, но по ощущениям, всю ночь. Просто превосходно. Зря мы зашли так далеко. Покачал головой Этриан, смотря в свою миску. Стоило возвращаться сразу же, как стало понятно, сколько здесь духов. Территория абсолютно дикая. Нам еще крупно повезло, что не столкнулись ни с одним действительно злым элементалем. Не зуди. Сказали же тебе, у них договор с моим дедом, так что демонических сущностей здесь нет. Ты в этом так уверен? Он с прищуром посмотрел на меня. Гарантий нет, конечно. Но у меня нет причин не доверять тому медведю. Ты сейчас серьезно? Недовольно фыркнул он. Абсолютно. Сейчас помедитируем и сразу станет лучше, заодно и завтрак переварится. Если король узнает, что здесь творится, ты что ли решил рассказать? И почему уверен, что такие вещи никому не известны? С архимагами особо не поспоришь. Или принимаешь их правила игры, или уничтожаешь. К тому же, не все так плохо. Откуда у тебя столько уверенности? Ты знаешь то, чего не знаю я. Возможно, на этом разговор был закончен. Не рассказывать же, чему научился и где. Ширилин дал ясно понять, что подобное никто не должен знать. Медитация вернула сил, так что мы собрались и пошли дальше, медленно и осторожно минуя все подозрительное. Рэя я не ругал, так как сам отпустил, ведь понадеялся на защитные камни. Покормил его немного и погрузились в более низкий план реальности. А как иначе? Я знаю куда, сообщил вернувшийся с разведки фей. Пообщался с местными. Говорят, никто еще так далеко не заходил. Мы подошли к каменной двери, что находилась посреди поляны. Просто косяк монолитная дверь в нем с кодовым замком, представляющим из себя несложную головоломку по расстановке чисел. Пожав плечами, подошел ближе. Выглядела дверь не сказать, что совсем новой. У ее основания росли самые сочные травы, часть из которых оплела камень почти мне по пояс высотой. Наверняка это произошло из-за магии, таящейся внутри. То, что за дверью находился пространственный проход, для меня было очевидным. Наконец, пазл был сложен и дверь щелкнула. Пришлось сжечь все растения, чтобы открыть ее. Прямо в проходе красовался густой черный туман, так что я вытянул ногу вперед, намереваясь зайти. «Подожди!» – остановил меня Этриан, дернув за руку. «Что еще?» – я недоуменно посмотрел на него. «Прешь напролом. Ты вообще уверен, что это безопасно? Мы совершенно ничего не знаем о том, что находится с той стороны. Пока еще не поздно и мы можем вернуться. Подумай об этом». Я смотрел на его обеспокоенное лицо и не мог понять, говорит он это серьезно или все же шутит. «Остановиться сейчас? Зачем, Адмир? Мы прошли большой путь, неизвестно, сколько еще впереди. Прошу тебя, давай вернемся». «Ты издеваешься?» Не выдержал я. «С ума сошел? Я намеренно шел сюда и, видит Кареллан, увижусь с дедом». «Да сдался тебе этот старикан!» Воскликнул он и схватил меня за ворот халата. «Мы посреди дикого леса, кишащего элементалями и магживотными. Что за этой дверью? Демонические создания? Уверен, что справишься. А если там не простые загадки, а битва? Ты готов поставить жизнь и здоровье на кон? Не говори ерунды!» Разозлился я. «Тебе же ясно сказали, убивать запрещено. Нас никто не тронет. Да ты слышишь себя, кто тебе такое сказал? Как можно доверять диким элементалям? Они заядлые обманщики, мешают правду и ложь так, что невозможно различить. Ты никогда не можешь точно знать, что у них на уме. Они могут мило болтать с тобой о всякой ерунде, а потом резко ударить. Просто так, без всякой причины. Не бывает такого. Если ты не знал, что они собирались это сделать, то это твоя вина». Мне наконец удалось разжать его пальцы на своем вороте не без помощи кинетики. Я доверяю Рэю, а он с ними на короткой ноге. К тому же, у меня есть защита, никто не сможет убить меня, а меня, ты обо мне подумал, не я нацепил этот артефакт. Я протянул объединяющий ремешок у него перед глазами. Снимай и оставайся тут, или иди обратно, мне по боку. Обратно, он засмеялся. Куда, и, главное, как, не первая, так вторая ловушка будет моей. Сколько займет времени путешествие назад? У меня хватит еды и сил на это. Впервые я видел его настолько напуганным и злым, чему не мог понять причины. Неужели это из-за неизвестности, из-за диких духов природы? Не, мои проблемы, отчеканил я строго. Ты сам пошел со мной, сам связал нас. Мы возвращаемся. Он просто развернулся и потащил меня за собой, крепко схватил запястье. Эй, мне больно. Это лучше, чем умереть от обезвоживания или столкнуться с демоном. Черт, какой же он сильный. Конечно, меч трепыхался на поясе и бился о бедро, но не оголять же его против эльфа. Рэй, выруби его. Странно, но это сработало. Мы успели дойти до края поляны, когда Итриан рухнул на землю. Почему так долго? Возмутился я, потирая запястье. Он закрылся весь, сообщил материализовавшийся фей. Но я смог найти брешь, его глаза. Да уж, повезло. Тяжело вздохнув, я закинул парня на спину, пропустив ноги через свои руки по бокам, и шагнул в темноту. Шум леса сменился на звенящую тишину. Ничего не было видно, хотя ощущался затхлый запах плесени и твердый пол под ногами. Зажег светлячок и увидел прямоугольное помещение гдута 10 на 10 метров. По бокам находились 4 столба, которые должны были удерживать потолочные плиты, а прямо в центре находились 2 тонких столбца по метру высотой. Рядом с ними стояло несколько квадратных ящиков. И что это такое? Тихо сказал я и подошел ближе. Деньги. Факт открытия просто поразил меня. Что здесь делают золотые монеты? Раздался шелест буквально со всех сторон. Это оказались мелкие коричневые листочки, самые обычные с какого-то куста, только старые и пожухлые. Они будто вылазили из сочленений каменных блоков и дуновением невидимого ветра собирались в кучку рядом с монетами. Я забыл, как дышать, наблюдая за происходящим. Наконец, передо мной предстала кукла эльфа, если это можно было так назвать. Просто манекен, слепленный из листьев. У него были волосы и халат, даже будто какой-то рисунок прорисовывался, но сложно было разобрать. Явился, наконец, раздался громкий шепот. Я так устал ждать. Простите, только и смог выдавить в ответ. Ты первый кандидат, что зашел так далеко. Поздравляю. Сказав это, он сел перед стопками и указал мне напротив. Аккуратно сняв Итриана и уложив его на пол, занял свое место. Светлячку велел зависнуть прямо над нами. Простите, но почему вы назвали меня кандидатом? Решил я попытаться узнать ответ хоть на один из вопросов, что гложили меня с момента ухода мастера и его странных слов. Ты пришел на испытание, разве нет? Иначе зачем находиться здесь? Я ищу своего дедушку, адмирала Сандаран. Все его ищут, прервал меня дух. Его структура не была ни на что похожа, просто тысячи нитей, скрепляющих листочки. Ты готов к испытанию? Да, наверное. Голос мой не блистал уверенностью, но создание это не смутило. Здесь он поднял руки, указывая на 2 стопки, 1000 монет. Ты должен разделить их в 10 ящиков. Он указал на трухлявые квадраты, сбитые из досок, так, чтобы смог выдать мне любую сумму, что я спрошу, от 1 до 1000. Для этого нужно будет предъявить от 1 до 10 ящиков. Время на решение не ограничено. Моя челюсть упала, а глаза выкатились из орбит от удивления. Он сейчас серьезно, а это вообще возможно? Похоже, я действительно серьезно попал, так не имел ни малейшего понятия, как разгадать эту задачку. Покосился на лежащего без сознания эльфа с некой тоской. Может, стоило послушаться? Интересно, это опять какая-то детская загадка? Даже если парень знает решение, он не сможет подсказать. Рэй, спасай. Прости, но я тут не помощник. Похоже, это математика или экономика. Мы, духи, в таком не разбираемся. Просто восхитительно. Хотел ведь высшие математики для заклинаний. Вот, получи и распишись. Делать нечего, надо думать. Глава 4. Пов. 5 часов, столько времени у меня ушло на решение. Как только не пробовал применять логику, каким способом не высчитывал, не получалось ничего. Лишь когда занялся от отчаяния простым перебором вариантов, внезапно вспомнил математические ряды. Те применялись в том числе для масштабирования заклинаний. Правда, я знал тему очень поверхностно, так что начал проверять все, что первыми приходили на ум. Банальный ряд натуральных чисел типа 1, 2, 3, 4, 5 и т.д. не работал. Я попробовал 1, 2, 4, 16, 256. Вот дальше получалась ерунда. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 489. Простое умножение на 2. Похоже, как в смартфонах прежнего мира. И этот ряд подошел. Я несколько раз перепроверил разные числа, как двузначные, так и трехзначные, и их действительно можно было сложить из представителей этого ряда. Я был измотан, уже сомневался сам в себе и своей адекватности. А еще дико хотелось есть. Но хоть пить мог свободно из запасов, как и ходить по нужде в угол. Банально потому, что в помещении не было дверей. Видимо, уборную никто не планировал. «Прости, дедушка, но ты сам не предусмотрел такой вариант». Создание из листьев не хотело говорить ни о чем, кроме решения загадки, так как оно ждало свободы уже не один год. По крайней мере, было озвучено именно так. Ответ действительно оказался верным, либо мне повезло, так как три числа, что он мне назвал, я смог сложить из разложенных в коробочке монет. Листовик поднялся на ноги и спросил, хочу ли я передохнуть. «Конечно хочу. В таком случае...» «Следуй за мной, кандидат». Камни разъехались в стороны и мы вошли в такое же помещение, как и прошлое, только на этот раз в центре стояли стол, стул, кровать. Я неверяще подошел ближе, волоча по полу за руку Этриана, так как сил никаких не было поднимать его, как и желание это делать. Живот скрутило от запаха свежеприготовленной еды и он громко заурчал. Простыни на кровати были также чистыми и новыми. Мебель источала аромат свежей древесины. Откуда такая роскошь? Я обернулся, чтобы задать этот вопрос листовику, но того уже рядом не было. Помотав головой, увидел его возле одной из стен. «Когда будешь готов продолжить испытание, просто громко скажи об этом». Сказав это, он тут же рассыпался и залез в щели между камнями, громко шелестя при этом. Почему-то вспомнились целлофановые пакеты из прежнего мира. Ясно, никто со мной общаться не хочет. Так, а это что такое? Вдруг пришло осознание, что слышу журчание воды. Повертев головой, увидел у противоположной стены бортик высотой сантиметром 30 и подошел к нему. Разумеется, таща за собой эльфа. Там действительно была проточная вода типа широкого ручья, все рукотворное, а вода чистая. «Рэй, мне кажется, что ты перестарался», сказал я, поливая Этриана холодной водой. Тот наконец издал стон и пошевелился.